Мир вам, братья и сестры, друзья, Господь благословенный день создал сегодня для своей славы, чтобы народ его мог с раннего утра слышать слово его. Желание моего сердца сегодня с вами читать книгу Притч, 15 глава, 1 стих, 6. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого расстройство. В доме праведника обилие сокровищ. И вот вопрос сегодня к нам. Видим ли мы это обилие сокровищ? Или мы стремимся к тому, чтобы иметь прибыток, и при этом имеем расстройство? Есть такой замечательный фильм, я не помню, как его называется, но суть в том, что грабители ищут у богатых людей сокровища, которые они там спрятали далеко-далеко. И вот они находят этих владителей, берут их в плен, чтобы они открыли им, показали свои сокровища. И когда они предстают пред сундуком, на умах у грабителей там золото, бриллианты, куча там слитков золота. Но когда они открывают, обнаруживают фотографии. Фотографии, пеленки, записи, открытки. И они разочаровываются. Но эта семья не разочаровывается, потому что они в этом видят свое сокровище. Сокровище. Фотографии, когда родился первый ребенок, фотографии, когда они поженились, когда они объединились, когда они путешествуют, когда они делают и живут. Вот это, наверное, и есть самое главное сокровище. И Соломон пишет нам: в доме праведника обилие сокровищ, потому что он радуется. Он радуется, благодарит Господа. За супругу, если она есть, за детей, если они есть, за все, что Господь делает. Как хорошо радоваться нам с вами в том, что Господь нам дает. Хорошо радоваться нам с вами в том, что Господь действительно нас благословляет. А дальше написано: в прибытке нечестивого одно расстройство. В прибытке нечестивого расстройства. Расстройство, потому что Слово Божие говорит, что нечестивый он никогда не уймется. И первая глава книги Притч говорит об этом, о том, что они не лягут спать, пока не успокоятся, пока не сделают, пока не измыслят все зло, которое они хотят сотворить. Вот так поступают нечестивые. Но написано: в доме праведника обилие сокровищ. И обилие сокровищ — вопрос сегодня к нам. Замечаем мы это или нет? Видим мы эти сокровища, которые окружают нас каждый день, или нет? И от этого зависит, насколько мы радуемся, насколько мы действительно имеем благодарное сердце. И Господь нам говорит: в доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого расстройство. И вопрос сегодня к нам, друзья мои: радуемся мы тому, что мы имеем? Или говорим: да лучше бы я пошел вот как тот и сделал вот как этот и получил вот как третий? Или мы благодарим Господа за все, что Он дает: жену, детей, дом, квартиру, машину, и радуемся и благодарим Господа за предстоящий день, за то, что Он благословил нас проснуться и начать этот новый день. Воздадим Ему славу во всем этом дне, прославим Его своей жизнью и возрадуемся тем, чем Он нас в этом дне действительно благословил сокровищем. Да будет Ему слава вечно живому Богу. Аминь.